где бы и в чем она ни проявлялась. Они постепенно привыкают вращаться среди людей в качестве существ иного порядка и в своих мыслях о людях употреблять третье, а не первое лицо множественного числа. С этой точки зрения тот, кого природа очень щедро одарила в интеллектуальном отношении, представляется самым счастливым. Так как ведь субъективное для нас ближе, нежели объективное, воздействие которого, в чем бы то ни было, всегда идет через посредство субъекта, то есть бывает лишь косвенным. Это выражено и в прекрасном стихе. Единственное истинное богатство – богатство души. Остальные же достояния сопряжены с большой пагубой. Лукиан. Такой внутренне богатый человек ничего не требует извне, кроме отрицательного дара, именно безмятежного досуга, чтобы иметь возможность совершенствовать и развивать свои умственные способности и наслаждаться своим внутренним богатством. То есть он, собственно, нуждается только в праве всю свою жизнь, всякий день и всякий час всецело быть самим собой. Если кому предназначено оставить отпечаток своего духа на всем человеческом роде, то для него существует лишь одно счастье или одно несчастье. Именно возможность вполне развить свои задатки и закончить свои произведения, или же наличность препятствующих этому условий. Все остальное для него не важно. Вот почему мы и видим, что великие умы всех времен придавали величайшую ценность досугу. Ибо досуг человека имеет такую же цену, как и сам человек. «Счастье, по-видимому, заключается в досуге», — говорит Аристотель. А Диоген Лаэрций сообщает, что Сократ хвалил досуг превыше обладания девой. В связи с этим именно Аристотель и объявляет самой счастливой жизнь философа. Сюда же относится его утверждение в поэтике, которое в точном переводе гласит: «Подлинное счастье состоит в возможности беспрепятственного применения наших способностей, в чем бы они ни заключались». А следовательно, согласуется со словами Гёте в «Вильгельме Мейстере»: «Кто рожден с каким-нибудь талантом и для таланта, тот найдет в последнем красу своей жизни». Но обладание досугом не только не свойственно обыкновенной судьбе, но и чуждо натуре обыкновенного человека, ибо его естественное назначение в том, чтобы тратить свое время на добывание необходимых средств для существования его самого и его семьи. Это сын нужды, а не свободный интеллект. Вот почему досуг скоро становится обыкновенному человеку в тягость, наконец, даже в муку, если он не в состоянии заполнить его с помощью разного рода искусственных и выдуманных целей – всяческих игр, забав и слабостей. Мало того, досуг этот по той же самой причине сопряжен для него даже с опасностью, так как справедливо говорится: «труден при досуге покой». С другой стороны, однако, далеко выходящий за нормальные пределы интеллект тоже будет ненормальным, то есть неестественным. Но уже если он все-таки имеется, то для счастья лица им одаренного как раз нужен этот досуг, который другим-то то в тягость, то на пагубу. Без него человек будет пегасом в ярме, следовательно, несчастным. Когда же обе неестественности, внешняя и внутренняя, совпадают, то это большое счастье. Тогда поставленный в столь благоприятные условия человек будет жить жизнью высшего порядка, именно жизнью, избавленной от обоих противоположных источников человеческого страдания –